Карелло спрашивал себя, что подумал бы майор Лемар об откровениях Роксаны. Похоже, майор не сомневался, что Джимми говорил правду об изнасиловании в подвале 12 лет назад. Однако это было никакое не изнасилование, не шикарное, по первому разряду, не даже самое, что ни на есть захудалое. Просто пара разгоряченных подростков наслаждалась обществом друг друга в подвале у электрощитка, бывает и хуже. Чего Карелло никак не мог понять, так это зачем Джимми солгал? И почему майор его не раскусил? Конечно, опытный психиатр увидел бы истину сквозь шелуху ложных воспоминаний. Все было ясно, кроме того, что Роксана явно говорила правду о случившемся в тот день. Слишком уж она волновалась, вспоминая те события. Но опять же, и рассказ Джимми был эмоциональным. И ведь это именно ему мерещились кошмары. Карелло недоумевал. В том, что произошло тогда между Джимми и Роксаной, не было ничего кошмарного, если не считать страха наказания. Вероятно, Джимми терзали опасения, что его поймают. Быть объектом преследования еще со средневековых времен считается занятием не из приятных, а нравы современной уличной банды мало чем отличаются от средневековых. Джимми, наверное, чертовски мучило то, что случилось с подружкой Ллойда. Ему, несомненно, были знакомы уличные разборки, и он видел себя в роли жертвы одного из таких побоищ. Свинцовые трубы, обрушивающиеся на его череп, колесные цепи, крушащие его ребра, кованые ботинки, втаптывающие его в землю. От таких мыслей не мудрено бредить кошмарами по ночам. Должно быть, идя по улице, он все время ждал, что рука Ллойда вот-вот ляжет на его плечо. «Привет, малыш Джимми. Я слышал, ты поиграл с моей девчонкой». Джимми, конечно же, постоянно был готов защищаться и придумал некую историю с изнасилованием под стать похищению собинянок. «Нет, Ллойд, тебе все неправильно рассказали, парень. Я ее не трогал, это другие. А я как раз пытался им помешать». То, что он выложил майору Лемару, было не правдой, а мифом, придуманным им для самозащиты. Видно, он решил, что попался. Лемар кружил возле этого кошмара, возвращался к нему снова и снова, подбирался все ближе и ближе к событиям того дождливого дня в подвале. Тогда он и вытащил на свет Божий историю с изнасилованием. «Вот что случилось тогда на самом деле, док». Вот что случилось тогда на самом деле, Ллойд. Пусть гоняются за кем-нибудь другим, а я хороший. Я пытался их остановить. Что ж, может и так, — подумал Карелло, глядя на часы. Пора звонить в Сент-Луис. Он набрал код города, потом нужный номер и услышал зумер. Интересно, какой он Сент-Луис? Он никогда не бывал там. Видел, правда, ковбоев, которые гнали стада по улицам. Видел, как эти лихие парни пьют дрянное виски и танцуют с девицами в сетчатых чулках с красными подвязками. «Национальный центр учета личного состава», — произнес женский голос. «Это детектив Карелло, 87-й участок, Айсола», — представился Карелло. «Я получил пакет от капитана Маккормика из Форт Джефферсона. Слушаю вас, мистер Карелло. Мне нужна дополнительная информация». «Одну минутку, сэр. Я соединил вас с мистером О'Нилом». «Благодарю». Он подождал. «О'Нил», — произнес мужской голос. «Мистер О'Нил, это детектив Карелло из 87-го участка Айсолы. Я получил пакет от капитана Маккормика из Форт Джефферсона, но мне нужна дополнительная информация». «Какого рода?» — поинтересовался О'Нил. «Я расследую убийство человека по фамилии Харрис. Джеймс Харрис. Он служил в армии 10 лет назад. Рота Д, 2-й батальон». «Подождите, я запишу», — перебил его О'Нил. «Рота Д, 2-й батальон». «27-й полк», — продолжил Карелло. «2-я бригада 25-й пехотной дивизии». «У меня нет номера взвода». Он числился в огневом расчете «Альфа» 2-го отделения. Звание. Рядовой первого класса. Личный номер. Секунду, сказал Карелла, заглядывая в личное дело Джимми. Нашел номер и медленно продиктовал 8 цифр. О'Нил будет вводить данные в компьютер, и Карелла хотел избежать ошибок. «Демобилизован или погиб?» — спросил О'Нил. «И то, и другое», — ответил Карелла. «Как это может быть?» «Он демобилизован 10 лет назад, а убит вечером в прошлый четверг». «А, понимаю. Я имел в виду, у нас здесь в списке всех, кто либо демобилизован, либо погиб при исполнении. А в армейском департаменте в списке тех, кто ушел в отставку или в запас». «Вы сказали, что этот человек был демобилизован?» «Да». «Почетное увольнение?» «Да, и полная пенсия по нетрудоспособности». «Он был ранен?» «Да». «Когда?» «14 декабря, в следующем месяце, будет 10 лет». «Хорошо», — сказал О'Нил. «Что вы хотите знать?» «Имена его сослуживцев по огневому расчету». «На тот день, который вы указали?» «Да». «Это возможно. Зависит от того, кто составлял рапорт об операции. А кто его обычно составляет?» «Офицер, командующий подразделением, или иногда...» «Вы хотите сказать, командир части?» «Да, или сержант, назначенный командовать. Взводом обычно командует лейтенант, а сержант ему помогает. Если ни один из них не присутствовал при выполнении задания в тот день...» Тогда рапорт мог составить командир отделения или даже старший по огневому расчету. Понимаете, как дробится схема? Не совсем, признался Карелла. В свое время основным подразделением было отделение. Ну, сейчас в принципе тоже. Но отделение делится на два огневых расчета, Альфа и Браво. В каждом расчете 5 человек командуют отделением Р-6. Итого 11 человек. Расчет состоит из стрелка-автоматчика, это или С-4, или С-3. Гранатометчика, это обычно бывает Р-4. Двух стрелков, как правило, это Р-3. И старшего расчета Р-5. Я не разбираюсь во всех этих обозначениях. С-4, Р-3. Что это значит? Это обозначение ранга. Р-3 — рядовой первого класса. С-4 — специалист 4-го класса, капрал и так далее. «Хм», — хмыкнул Карелла. «Я хочу сказать, что в рапорте может быть перечислен поименно весь состав расчета, в котором служил Харрис. И тогда это было бы в его личном деле». «Да», — подтвердил О'Нил. «Это дело у меня на столе, но в нем нет никаких других имен». «Кем подписан доклад?» «Минутку». Карелла снова перелистал бумаги. «Неким лейтенантом Джоном Фрэнсисом Татальей». «Это должен быть командир взвода», — сказал О'Нил. «Рапорт составлен по форме 201?» «Да». «И в нем не перечислен личный состав расчета?» «Нет». «Тогда там должен быть так называемый спецприказ». «Что это такое?» «Это приказ о назначении такого-то командиром подразделения». И иногда в приказе перечисляются люди, поступающие под его начало, с указанием имен, рангов и личных номеров. Нет, ничего такого я здесь не нашел. Что ж, тогда, полагаю, придется провести перекрестную проверку с организационным отделом учета кадров. Понадобится некоторое время. Назовите мне свой номер телефона, пожалуйста. Фредерик 7-80-24. «Это Айсола?» «Да, местный код». «Не надо, у меня есть. Ваше имя еще раз, пожалуйста». «Детектив 2-го класса Стивен Луис Карелла». «Вы из местного полицейского управления?» «Да». «Я вам перезвоню», — сказал О'Нил и повесил трубку. Было уже почти 11, но никто не звонил. Карелла спустился вниз выпить кофе. Когда он вернулся... Телефон, наконец, зазвонил. Карелла приготовил лист бумаги и снял трубку. 87-й участок, Карелла, представился он как обычно. «Это Гарри О'Нил из Сент-Луиса. «Простите, я только несколько минут назад смог проверить сведения по компьютеру. Здесь у меня списочный состав роты, очень длинный, он разбит на 4 взвода. Есть список в алфавитном порядке и другой, где служащие сгруппированы по рангам. Джеймс Харрис служил в 3-м взводе роты Д. Так, в утренних донесениях их взводов иногда содержится перечень личного состава отделений и огневых расчетов. В 3-м взводе документация велась очень аккуратно, поэтому я нашел нужные вам имена». «Отлично!» — воскликнул Карелла. «Позвольте, я их запишу». «Взяли ручку». «Так точно». «Руди Теннер, рядовой 1-го класса, стрелок-автоматчик. Т-Э-2-Н-Р». «Записал». «Карл Фирсен, Р-4, гранатометчик». «Фамилию по буквам, пожалуйста». «Ф-И-Р-С-Н». «Дальше». «Джеймс Харрис и Рассел Пул, оба рядовые 1-го класса, стрелки. Рассел с 2 С и 2 Л». «Есть». «Сержант, командир расчета Роберт Хоупвелл». «Так». «Вам нужны имена командира взвода и его помощника?» «Если можно». «Командир, лейтенант Роджер Блейк, впоследствии убитый в бою. У 2-го трудное имя, произношу по буквам. Сержант Т-А-Т-А-Л, мягкий знак. Джон Таталья». «Это точно?» «Что точно?» «Я имею в виду звание этого Татальи. Не тот ли это самый лейтенант, который подписал рапорт, содержащийся в личном деле Харриса?» «Сейчас, одну минутку». Карелла перелистал стопку бумаг у себя на столе. «Да, вот он, лейтенант Джон Фрэнсис Таталья». «Хм, а здесь он значится сержантом». «Где здесь?» «В утреннем донесении из взвода». «На нем есть дата?» 3 декабря». «Рапорт у меня в деле датирован 15 декабря». «Что ж, либо в том, либо в другом ошибка», — сказал О'Нил. «Если только его не повысили в звании за эти 12 дней». «А это могло быть? Возможно. Могу ли я получить адреса всех этих людей?» «Об этом вы, кажется, не просили», — заметил О'Нил. «Список адресов 4 боевых соратников Джимми по расчету и человека, который был тогда сержантом его взвода, выглядел так. Джон Фрэнсис Таталья, Форт Ли, Питтсбург, Вирджиния. Руди Теннер, 1147 Марафон Драйв, Лос-Анджелес, Калифорния. Карл Фирсен, 324 Бартер-Стрит, Лос-Анджелес, Калифорния. Роберт Хоупфелд, 163 Алеандер Крессент, Сарасота, Флорида. Рассел Пул, последний в списке, был единственным человеком из Альфы, который жил в этом городе. Во всяком случае, после демобилизации он жил здесь, по адресу 3167 Эл-Авеню, Маджеста. В результате серии звонков в справочную телефонную службу было получено подтверждение, что Роберт Хоупвелл по-прежнему живет в Сарасоте, а Рассел Пул здесь, в Вайсоле. В телефонном справочнике Лос-Анджелеса ни Руди Теннер, ни Карл Фирсен не значились. Карелле оставалось предположить, что оба куда-то переехали. Ему не удастся найти их, если только после демобилизации они не имели неприятностей с полицией. На всякий случай он позвонил в полицию Лос-Анджелеса и попросил проверить эти имена по их картотеке. Сержант-детектив, с которым он разговаривал, в Лос-Анджелесе полицейские звания больше похожи на армейские, чем здесь, пообещал Карелле перезвонить в конце дня. Потом Карелла позвонил в Форт Ли, Вирджиния, и выяснил, что Джон Фрэнсис Таталья, бывший некогда сержантом взвода и, предположительно, повышенный в звании до лейтенанта, стал теперь майором Татальей и переведен в Форт Керби в сентябре прошлого года. Форт Керби находился в соседнем штате, милях 80 за мостом Гамильтона. Карелла немедленно позвонил туда майору и сообщил, что прибудет для беседы с ним сегодня же. Майор не мог вспомнить рядового Джеймса Харриса, пока Карелла не напомнил ему, что это тот самый человек, который ослеп в результате ранения. Карелла закончил разговор и помахал рукой входившему через турникет Хейзу. Рыжие волосы Коттона были взлохмачены, лицо покраснело от ветра, и вообще вид у него был недовольный и сердитый. «Ты занят?» — спросил Карелла. «А что?» «Мне нужно, чтобы кто-нибудь позвонил в Сарасоту и снял показания по телефону. Мне самому надо немедленно ехать в Форт Керби». «Сарасота? Это на севере штата, что ли?» «Нет, это во Флориде». «Во Флориде? Хм, а почему бы мне туда не слетать?» — ухмыльнулся Хейс. «Потому что я хочу, чтобы ты еще съездил повидать кое-кого в Манчестере. Что скажешь?» «А что делать с тремя ночными кражами со взломом, которые висят на мне?» «Но здесь речь идет об убийстве, Коттон». «У меня и убийство найдется», — ответил Хейс. «Ей-богу, где-то у меня на столе валяется и убийство». «Так ты мне поможешь?» «Ладно, садись мне на шею», — обреченно вздохнул Хейс.